Глава 20. Роман. Сегодня впервые в жизни я не хочу просыпаться. Не потому, что выходной и не надо ехать в офис, а из-за сновидений, которые всплывают в моей памяти, словно фрагменты кинофильма. Тело Карины извивается в моих руках. Ее протяжные стоны вырываются из груди, а я рычу в ответ: «Ты моя». Надо же, какой сладкий сон. Лучше бы это утро никогда не наступало. Черт, как же не хочется возвращаться в реальность, кто бы только знал. Медленно открываю глаза, подтягиваюсь и прогоняю остатки сна. Яркое солнце играет лучами на паркете. Утро уже в полном разгаре, а я впервые за несколько месяцев пребываю в прекрасном настроении. Надо же, давно со мной такого не происходило. Сажусь ровно на кровати, постепенно приходя в себя, и понимаю, комната не та. То есть моя, но в родительском доме, а не в собственной квартире. И как я тут оказался? Вроде вчера не пил, чтобы с похмелья мозг атрофировался. Однако воспоминания резко бьют в голову, рисуя ночные картины одну за другой. Звонок от охранников, скорость 150 км в час, испуганная Карина в одежде, заляпанной кровью, а потом... Поворачиваю голову в сторону. Пусто. Вот же засранка опять сбежала. Зато смятые простыни явно говорят о том, что тело девушки, которую я давно хочу, извивалось от моих ласк точно не во сне. И ее крики со стонами были явью, и мое рычание мне тоже не приснилось. «Офигеть!» Произношу в пустоту комнаты, падая на спину и закрывая глаза. А на лице блуждает ленивая улыбка от воспоминаний о сегодняшней ночи. Хорошо, что спал без джинсов, иначе сейчас бы точно стало тесно. Резко открываю глаза, вскакиваю и несусь в ванную, так как только сейчас до меня доходит в полной мере осознание того, что Карины рядом нет. Надо срочно ее найти. Не дай бог, что-то с ней случилось, пока я дрых, как сурок. Водные процедуры, наспех натянутый спортивный костюм и быстрый бег по лестнице на первый этаж, где уже вовсю работает бригада установщиков, или как они там правильно называются, во главе с темноволосой красавицей. «Сцену ровнее ставьте!» Слышу, как командует Карина, а я на секунду замираю возле последней ступеньки, издалека наблюдая за ее гордой осанкой. «Хотя...» — тянет девушка последнюю гласную букву. «Что скажешь?» — поворачивает голову в сторону довольно высокого паренька, который маячит рядом с ней. «Думаю, сцену лучше расположить в углу», — улыбается он моей красотке, а я медленно, но уверенно закипаю внутри. Не понял, что здесь происходит? Почему этот хмырь строит глазки моей девушки? В другой роли я ее уже не представляю, и чужие взгляды неизвестных мне парней терпеть точно не стану. «Рома, доброе утро», — вещает Тамара Павловна, выходя из столовой, и все окружающие обращают на меня внимание, включая Карину с ее спутником. «Доброе». Я наконец-то отмираю и направляюсь в сторону девушки, на ходу бросая домработнице: «Кофе мне сделайте, пожалуйста». Женщина испаряется, а вот моя строптивица, наоборот, продолжает стоять на месте, наблюдая за мной с ехидством во взгляде. Знакомит меня с пареньком, который, как оказывается, главный дизайнер. Но лично мне безразлично, чем он занимается. Будет строить и дальше глазки, а не нажимать кнопочки на компьютере. Придется искать нового. Я игнорирую внимательный взгляд Мити, как представила мне его Голубева, и демонстративно целую девушку в щеку, когда подхожу к ней поближе. «Доброе утро», — шепчу на ушко. Однако натыкаюсь лишь на ее удивленный взгляд. «Что это на тебя нашло, Валевский?» — фыркает Карина в ответ, когда работа снова возобновляется, и все присутствующие больше не обращают на нас никакого внимания. «Не понял». В моем голосе проскальзывают нотки удивления, и я спустя несколько секунд добавляю: «Может, мне еще разрешение спросить?» Цежу сквозь зубы, не желая скрывать раздражение от того, что приходится оправдываться за свое поведение. «Вы только посмотрите на нее!» Игнорирует мою персону, делая вид, как будто ничего сегодня ночью между нами не было. И не она срывала голос от страсти, плавясь от прикосновения моих рук. Это как прикажете понимать? «Романтик из тебя никудышный», — Карина морщит свой очаровательный носик, а после... Ну, в общем, все время до обеда она меня наглым образом игнорирует. Зато без конца и края строит глазки этому чертовому Мите, чем вызывает во мне бурю негатива, раздражение и желание врезать парню в нос. Или в глаз. Хотя можно и туда, пофиг, за что отвечать. Я злюсь, хмурю брови, в общем, всем своим недовольным видом показываю, что ее игнор, а также флирт с парнем мне не нравится. Уж кто-кто, а она прекрасно может понять по рычащим ноткам в моем голосе, что я в бешенстве из-за происходящего. Однако это не производит на темноволосую вредину никакого эффекта. Ее куда больше волнует, как будет располагаться сцена и размер шаров, чем моя персона. Вот же зараза. «Кстати, про ужин не забудь», — выдает дизайнер, тычев Карину пальцем, отчего она расплывается в улыбке. «Я помню, Митенька», — произносит елейным голосом, одаривая своего собеседника ласковым взглядом. На меня нападает неподдельный ступор, а пальцы медленно, но уверенно сжимаются в кулак. «Назови место и время, и я вся твоя». «Чего? Это еще что за фигня? Она совсем с дуба рухнула. Такое произносить в моем присутствии. В моем же доме. На моих глазах эта негодяйка договаривается о свидании. Ну, Голубева, сейчас я тебе устрою». Башню сносит мгновенно. Я и так последний час держался на грани, а сейчас буря эмоций, причем исключительно негативных, рвется наружу, и даже не возникает желания их останавливать. Хватаю Карину за локоть, резко дергаю на себя и шепчу на ухо таким тоном, который не требует возражений: «Нам надо поговорить». «Рома, я занята», — чуть слышно произносит она, изумленно глядя на меня, пытаясь вырваться из захвата. «Зря стараешься. Из моего захвата еще никто не сбегал, а уж тебя не выпущу и подавно». «Нет уж, милая моя. Ты попала в мои сети всерьез и надолго. Я не позволю так нагло надо мной издеваться». Такое чувство, что наша совместная ночь для нее ничего не значит. Я, как дурак, мчался к ней на помощь. Утешал, готов был провести рядом с ней все выходные, а она хвостом крутит, соглашаясь на свидание с каким-то сомнительным хмырем. «В кабинет, живо!» Даже любезничать не хочу, как и не собираюсь далее терпеть ее провокационное поведение. «Сейчас я тебе покажу, кто хозяин в доме». Ужинать она с Митенькой собралась. Совсем обнаглела бесстыжая. «Ну ничего, я сейчас проведу воспитательную беседу, после которой ты у меня шелковой станешь и будешь расточать улыбки исключительно мне». Тяну Карину за локоть в сторону кабинета, как слышу в спину голос дизайнера. «Вы куда?» «На совещание», — ворчу в ответ как раз в тот момент, когда открываю дверь в кабинет и заталкиваю туда девушку. «Но ведь у нас-то работа», — не унимается Митя. «А у нас?» — посылаю ему кривую улыбку. «Обсуждение бюджета. Хотите присоединиться?» «Нет», — парень мотает головой из стороны в сторону, не отводя своего взгляда. «Отлично!» Я захожу в кабинет, захлопываю дверь и проворачиваю замок на два оборота, чтобы уж наверняка никто не помешал. Иначе я за себя не ручаюсь. Поворачиваюсь лицом к строптивой темноволосой красавице, которая стоит посреди кабинета с широко открытыми глазами, и злюсь вместо того, чтобы улыбаться во все свои 32 зуба. Цель, конечно же, достигнута. Мы уединились вдвоем и можем спокойно поговорить, без посторонних. Только почему-то этим самым спокойствием и не пахнет. Из глаз девушки летят искры, а мое терпение лопается, как мыльный пузырь. Надо взять себя в руки, иначе я за свои дальнейшие действия точно не поручусь. «Валевский, ты совсем, что ли?» Карина стучит пальцем по голове, а в ее глазах уже сверкают самые настоящие молнии. «Вы только посмотрите на нее! Сама меня довела до белого коленя своим флиртом с каким-то хмырем, а теперь еще и злится! Если я правильно понимаю, то на меня же!» «А ты?» Парирую в ответ, в глубине души продолжая закипать, при этом не отрывая от симпатичной мордашки Голубевой не менее злого взгляда. Делаю шаг в ее сторону, но моя красавица даже бровью не ведет, оставаясь стоять на месте. «Какой нахрен бюджет?» Фыркает в ответ, нагло игнорируя мой вопрос. «У меня куча работы, а ты со своими глупыми претензиями». «Ах, вот оно что! Это, оказывается, я себя глупо веду на глазах у пары десятков рабочих, а не она, чтобы ее черти слопали. Надо же, какой я плохой мальчик! Обидел бедную и несчастную девочку. Еще и в кабинет затащил для воспитательной беседы. Как посмел оторвать человека от своих обязанностей? И если еще 5 минут назад я сомневался правильности своего решения, то сейчас волна негодования вкупе с эмоциями захватывает меня в свой плен. Я, видите ли, стараюсь вести себя хорошо, уделяю знаки внимания, а эта стервочка смотрит на меня, словно перед ней умалишенный. Не хочешь видеть меня хорошим мальчиком? Сейчас я тебе устрою разбор полетов по полной программе. Подождет твоя куча. Ворчу, снова делая шаг в сторону темноволосой красавицы. Медленно двигаюсь, наступая на Карину, и ей приходится сдать свои позиции. Наше шествие напоминает льва с маленькой мышкой, которую вот-вот загонят в сеть. Кстати, мне это даже нравится, чего душой кривить. Взгляд девушки немного остывает, молнии уже не летают по комнате, а ее шаги назад заставляют меня активнее двигаться вперед. Пошутили и хватит. Карина меняет тон с командно-указательного на спокойный, хотя невооруженным взглядом видно, как вздымается ее грудь от уже учащенного сердцебиения. «Валевский, прекращай из себя огнедышащего дракона изображать. Открой дверь, мне правда работать нужно», — отвечает она с улыбкой на лице. «Однако меня не проведешь». Взгляд моей спутницы говорит о том, что она начинает нервничать. Очень любопытно. С чего вдруг? Ведь моих намерений она знать не может, потому что я сам до конца не понимаю, нахрена ее сюда притащил. Однако и внезапно появившаяся нервозность Голубевой и тонкие намеки меня возбуждают похлеще любого адреналина. «Правильно, милая, переживаешь. Сейчас будем тебя перевоспитывать и учить хорошим манерам». С победоносной улыбкой на лице делаю еще один шаг в сторону Карины, а она продолжает пятиться назад. Правда, наивная пока до конца не понимает, что уже попала в мои сети окончательно. И выбраться отсюда не получится, можно даже не пытаться. «Обязательно открою», — произношу игривым тоном, мысленно представляя, как перекину сейчас Карину через плечо и унесу в нашу спальню. Но только после того, как мы проясним некоторые моменты. «Какие?» — девушка уже начинает слегка заикаться, однако я лишь еще больше растягиваюсь в улыбке, оставляя ее слова без ответа. «Слушай, давай потом поговорим, а? Работа...» Она переходит на примирительный тон, однако это уже не поможет. Я настроился на наказание, поэтому придется ей потакать моим маленьким капризом, чтобы впредь знала, со мной играть опасно. Когда затаскивал ее в кабинет 5 минут назад, то хотел только поговорить. Однако сейчас мои планы слегка подкорректировались. Хочу ее. Вот прямо здесь и сейчас. К черту спальня и глупые разговоры. Можно и потом. Делаю паузу, медленно проводя взглядом по ее телу с ног до головы. Девушка делает шаг назад, слегка вздрагивает, а мне безумно нравится ее реакция. «Боишься, милая?» «Правильно делаешь. Но вначале...» «Рома, прекращай!» Моя спутница пытается взять себя в руки и даже тон снова меняет на командный, видимо, догадываясь о моих намерениях. «Что, черт возьми, происходит?» Неверная постановка вопроса. Вот кто бы только знал, как меня Карина заводит. Ее сопротивление только распаляет пламя, уже вовсю горящее внутри, и я продолжаю припирать девушку к стенке. Не в полном смысле этого слова, потому что рабочий стол отца намного ближе. Последний шаг, и моя строптивица упирается своей шикарной пятой точкой в край столешницы. Было бы правильнее спросить. Намеренно растягиваю гласные буквы, наблюдая за реакцией своей спутницы, что сейчас будет происходить. В очередной раз мажу взглядом по ее телу, останавливая свой взор на груди. Молния на спортивной кофточке расстегнута почти до середины. Футболка с огромным вырезом, и если я правильно понимаю, то на девушке отсутствует нижнее белье. Точнее, верхняя часть. Боже, дай мне силы резко не сорваться. Надеюсь, мои глаза наглядно демонстрируют Голубевой, каким именно образом я собираюсь ее перевоспитывать. И уступать Карину кому-то другому я точно не намерен.